Глава 451. Призыв о помощи. Цзуи прибыл в столицу на машине, а обратно в Ханчжоу решил вернуться по воздуху. Он поместил джип в пространственное кольцо и менее чем за час прилетел с Баора в Линьцзян. Когда они приземлились, солнце еще даже не село. Гав! Освободившийся из рюкзака Тайк возбужденно забегал повсюду. Вскоре в безжизненном дворике раздался звонкий девичий смех, который вновь наполнил дом жизнью. Ближе к вечеру домой вернулась Фан Юнхэ. Так как Цзуи заранее ее известил, она специально купила в городе немало рыбьего мяса и овощей, чтобы вечером приготовить деликатесы в честь приезда обоих людей. Баор прибежала на кухню. «Бабушка!» «О!» Фан Юнхэ, расплывшись в улыбке, откликнулась. «Понравилась столица?» Баор ответила. «Понравилась!» Она добавила. «Бабушка, знаешь что? Я в Пекине познакомилась с подругой. Её зовут Цэ Цэ». Девочка с довольным видом рассказывала Фан Юнхэ о своем знакомстве с Се Юн Цэ. Фан Юнхэ, выслушав, ласково погладила ее по голове. «Тебе надо заводить побольше друзей. А сейчас пока поиграй с Тайком, бабушка будет готовить ужин». «Ага». Баор побежала обратно во двор. На кухню вошел Цзуи и сказал. «Тётушка, за эти дни дома ничего не произошло? Все в порядке». Фан Юнхэ покачала головой. «Когда вы уехали, дом опустел. Мне даже одной как-то неуютно было есть». В прошлом она привыкла быть одной, но сейчас жила с Цзуи и Баор и больше не могла вернуться к прежней жизни. Цзуи промолвил. «Тогда впредь будешь с нами ездить отдыхать». «Посмотрим». Фан Юнхэ улыбнулась. «Пока что в центре единоборств хватает работы. Если я уеду, Юй Линь совсем вымотается». Ей очень нравилась нынешняя работа и нравилось ощущение успеха, которое доставляла эта работа. Цзуи произнес: «Когда достроится новый центр единоборств, наймем побольше сотрудников, тогда не придется так хлопотать». «Знаю». Фан Юнхэ выпроводила его из кухни. «Ты тоже иди. Как будет готово, я вас позову». «Подожди». В результате едва Цзуи сделал шаг из кухни, как Фан Юнхэ окликнула его. «Дай немного филе. Я вечером сделаю пельмени. Баор это нравится». «Хорошо». Цзуи достал из пространственного кольца одну говяжью вырезку. Фан Юнхэ знала, что Цзуи каким-то образом носит с собой множество предметов, поэтому уже давно привыкла к этому. Взяв мясо, она пожаловалась. «Свинина сейчас стоит почти как говядина. Сначала хотела свинину использовать в качестве начинки, но увидела цену на рынке и перехотела. Слишком дорого». Цзуи недоумевал. «Пусть свинина и дорогая, неужели нам теперь ее не есть?» К счастью, он не сообщил тетушке стоимость этой демонической говядины, иначе ее хватил бы сердечный приступ. Сегодня был последний день выходных в честь праздника Шэн Юань. На следующее утро Баор отправилась в Академию Небесного Руководства, Фан Юнхэ уехала в Центр Единоборств, а Цзуи остался один дома, где просматривал содержимое флешки, которую дал ему Фан Хэйлю. На флешке хранилось несколько десятков гигабайтов документов, все они касались Совета Истины. Помимо текста, еще было множество видеороликов и звукозаписей, среди которых было немало сведений, поступивших из-за рубежа. После просмотра некоторых материалов Цзуи был немного потрясен. Если говорить о внутренней обстановке Китая, то правительство, экстра-ассоциация, экстра-бюро вели жесткую борьбу против Совета Истины, но в последние годы постоянно выявлялось немало новых шпионов Совета Истины. Казалось, будто страну невозможно очистить от этой заразы. Но это была только верхушка айсберга. Никто не знал, сколько тайных лазутчиков у Совета Истины в Китае. Если все так называемые шпионы активизируются, то, скорее всего, нанесут колоссальный вред стране. А еще страшнее было то, что, согласно надежным сведениям, Совет Истины глубоко просочился в средние и высшие слои общества США. Даже в армии было много их членов и тех, кто готов их поддерживать. Поэтому можно представить, как сложно будет полностью искоренить эту злокачественную опухоль. Но никакие трудности не пошатнули решение Цзуи уничтожить Совет Истины. Наоборот, это только раздразнило его боевой дух. Он уже поклялся и ни за что не собирался отступать. Цзэнь-цзэнь. Пока Цзуи просматривал материалы, неожиданно зазвонил мобильник. Ему звонил Уинзянь. «Консультант Цзо, есть свободное время?» Цзуи кратко ответил «Есть». «Дело вот в чем». Экстрабюро провинции Фуцзянь, что располагалось по соседству с провинцией Чжэцзян, только что обратилось к Уюньцзяню за помощью. Они столкнулись с очень сильным противником и очень надеялись получить мощнейшую поддержку. Под так называемой мощнейшей поддержкой подразумевался Цзуи. Будучи новоиспечённой третьей альфой, Цзуи заслуженно считался стабилизирующей силой в сообществе экстраординаров на юге Китая. Его присутствие значительно снижало шансы на возникновение экстраординарных беспорядков. Хотя Цзуи занимал временную должность в Чжэцзянском экстрабюро, он по сути выполнял ту же работу, что и настоящие члены экстрабюро. Просто ему не требовалось постоянно ходить в штаб. Он действовал только тогда, когда экстрабюро сталкивалось с неразрешимой проблемой. Обычно при возникновении экстраординарных инцидентов экстрабюро само управлялось и не нуждалось в помощи Цзуи. А если нуждалось, значит непременно было что-то серьезное. На этот раз за помощью к Цзуи обратилось не Чжэцзянское, а Фуцзянское экстрабюро. Выслушав информацию от Юньцзяня, Цзуи без колебаний ответил: «Ладно, сейчас же отправляюсь». Уюньцзянь спросил: «Мне прислать к тебе вертолет?» «Не надо. Отправь мне координаты, я сам доберусь». «Хорошо». Уюньцзянь совершенно не удивился. Если уж Цзуи пролетел через Тихий океан, то путешествие до соседней провинции будет для него легкой прогулкой. Закончив телефонный разговор с Уюньцзянем, Цзуи сперва через телепорт переместился в небесное руководство. Отыскав Баор, он забрал с собой Тайка, после чего полетел прямо в Фуцзянь. Не прошло и полчаса, как Цзуи добрался до места назначения и встретился с людьми Фуцзянского экстрабюро. После краткого приветствия Цзуи перешел прямо к делу. «Вы установили, что убийцы скрываются в этой горной местности?» Разговаривавший с ним сотрудник положительно ответил: «Ошибки быть не может». Цзуи кивнул: «Ладно, сперва пойду осмотрюсь». В последние две недели в Фуцзяне постоянно происходили нападения хищных зверей. Атакам подверглись некоторые местные питомники, за одну ночь могли погибнуть от нескольких сотен до нескольких тысяч свиней. Зрелище было ужасающее, причем бесследно пропала часть крестьян. Поскольку обстоятельства были весьма странные, Фуцзянское экстрабюро немедленно приступило к расследованию и, согласно многочисленным зацепкам, пришло к выводу, что это, скорее всего, дело рук экстраординарных хищников, обитавших на горе. Причем хищников было не двое, не трое, а, вероятно, несколько десятков или даже больше сотни. Буйство нескольких десятков экстраординарных хищников – это, безусловно, настоящая беда. Фуцзянское экстрабюро сразу сформировало отряд из элитных бойцов для карательной операции. Однако никто не ожидал, что противник окажется необычайно хитрым и устроит партизанскую войну против спецотряда экстрабюро, уклоняясь от атак благодаря сложному горному рельефу.